Сержант вытянулся по стойке смирно, констебли отстегнули наручники, и все трое вышли из кабинета. Дженкинс удалился вслед за ними, прикрыв за собой дверь. «Ну-с, господин Вути». Лакиш присел на край своего стола, приподнял угол платка, посмотрел на сданный Муримуром арсенал и снова прикрыл оружие платком. Абикуа поочередно обвел взглядом собравшихся, кивая каждому. «Мадемуазель, господин Сюретер, Лаёш, какого лешего вам понадобилось у Лардика?» Пресек обмен любезностями Лакиш. «Хотел узнать, что слышно в городе. Не сошлись в цене на сведения, или, когда я вошел, он уже был мертв. Стало быть, нам остается лишь принести вам официальные извинения за ошибочное задержание и с миром отпустить. Я вижу, все патроны в барабане, значит, вы не стреляли». На лице Абикуа отразилось что-то вроде смущения. «Не все так просто. То есть, Лардика не застрелили, а зарезали». В кабинете повисла тишина. Лакиш с Шандером нахмурились. Вути с безразличным видом смотрел поверх их голов в стык потолка и стены. «А почему это так важно?» — спросила Виола, удивленная реакцией мужчин. «У Муримуров», — медленно, словно тщательно подбирая слова, заговорил Сюретер, — «нет таких отпечатков пальцев, как у людей. Поэтому если имеется нож со следами крови, либо даже без следов крови, но на нем нет отпечатков пальцев, такой нож теоретически вполне мог использовать для убийства не только человек в перчатках, но и Муримур». «Может, я все-таки расскажу по порядку?» — предложил Вути. Лакиш махнул рукой, приглашая его сесть. Абикуа подхватил из вазочки вафельную трубочку, с хрустом разгрыз ее и, усевшись на жесткий стул, на который всегда сажали подследственных, начал. «Я работал по нашему делу, обошел несколько адресов. Напоследок хотел заглянуть к Лардику, а потом перекусить где-нибудь. Через главный вход не пошел, потому что ты сам сказал быть осторожнее. Зашел со двора, через галереи, поднялся до квартиры Лардика. Слышу, внутри что-то разбилось. Ну, Лардик ведь человек аккуратный был. Я тронул дверь черного хода, она оказалась не заперта. Потихоньку вошел, с револьвером наготове. Прошел через кухню, заглянул в спальню, ну а потом увидел Лардика. Он лежал в коридорчике, на пороге гостиной, с перерезанным горлом». «Ты его трогал?» — быстро спросил Шандер. «Я не сумасшедший», — оскалился в усмешке Вути. «Это же самому себе подписать смертный приговор, и ничего потом не докажешь. Кровь на руках или одежде — виновен». «Резонно», — заметил Лакиш. «Тогда, пожалуй, мы сможем решить этот вопрос быстро. Но даже с моей личной просьбой поторопиться, лабораторный анализ и бумажная волокита займут не меньше 2 дней. До тех пор я не имею права выпустить вас из-под ареста». Абикуа вздохнул, демонстрируя покорность судьбе. Закинул в рот остатки вафельной трубочки и, дожевывая ее, задумчиво сказал: «Не пойму, кому и чего ради понадобилось убивать Лардика. А где ты был до этого?» — вдруг спросил Шандер. «Много где», — растерянно отозвался Абикуа. «Мимо нашей конторы проходил. Дверь, кстати, домовладелец уже заменил. Был». Вути замялся, неопределенно повел рукой. «В общем, еще по 4 адресам осведомителей. И все они живы и здоровы», — саркастически закончил Муримур, изображая поклон в сторону Сюретера. «Ты не заметил, за тобой не таскался кто-нибудь из уличных мальчишек?» Абикуа поразмыслил, потом пожал плечами. «Да кто на них обращает внимание? Ты вот спросил, и я вспомнил, что вроде бы видел мельком у конторы того оборвыша, который приносил нам письмо от быка. А он тебя, по-моему, нет». «Это важно?» — «Сдается мне, что важно», — Лаёш задумчиво тер переносицу. «Готов поставить крону против Геллера, что он-то тебя издал». «В каком смысле?» — опешил Муримур. «Мне рассказали, что наследники Харна раскинули сеть наблюдателей по всему городу. Уличные мальчишки. На них, как ты только что верно сказал, никто не обращает внимания. Думаю, Лардика убили, чтобы подставить тебя. Убийца ушел через главный вход, а пока ты поднимался со двора, мальчишка уже вел к дому патруль канцелярии. Какое счастье, что я не стал ничего трогать в квартире», — заметил Вути, рассматривая свои руки. «Вдова и сельский эсквайр добирались до переулка старой собаки 2 часа, несколько раз делая крюк и петляя, время от времени сворачивая в проходные дворы, либо используя попадавшиеся по дороге пабы, чтобы, войдя через главную дверь, покинуть их через черный ход». Лакиш отправил Вути в одиночную камеру под присмотром Готье, устроив Муримура с максимальным комфортом, но это все-таки был арест. Виола, вынужденная молчать большую часть дня, заметно растеряла утреннюю энергичность, и даже походка девушки сделалась усталой. «Что нам делать дальше?» – спросила она, когда они шагали уже по садам табачников. Петляющие кривые улочки были практически безлюдны, под ногами шуршали палые листья, а на оголенных ветвях деревьев деловито каркали вороны. «Я хотел сегодня ночью попробовать подежурить в Роуз-Холл», – рассеянно отозвался Шандер. «Сара слышала какое-то бормотание в подвале, и мне думается, что тени мадам Ульм в этот раз совершенно ни при чем. Возможно, бормотал тот, кто вскрыл замок грузовой двери. Но бормотание было на следующую ночь после нашего бдения в поместье, а вскрытый замок обнаружился позднее. В первый раз не нашли то, что искали, а во второй раз забыли запереть замок. Возможно, есть шанс, что вернутся и в третий раз. Тем более что, по словам мадам Ульм, ничего ценного из подвала не пропало, ни из винного погреба, ни из кладовой. Тогда зачем было туда залезать? Недоуменно нахмурилась Виола. Очевидно, что то, ради чего взломщики проникли в подвал, находится не в погребе и не в кладовой. А где? Хотел бы я знать. Может быть, узнаю этой ночью. Шандер невольно передернул плечами, вспомнив вкус и запах крови, которыми его встретили стены подвала. Признаюсь вам, мне совершенно не хочется еще раз спускаться туда, но, думаю, это необходимо. Я намеревался взять с собой Абикуа, чтобы было кому прикрыть мне спину. Просто на всякий случай. Аравери должен был остаться и охранять вас. Я могу пойти с вами. Благодарю. Но вы ведь не станете стрелять в человека, если вдруг возникнет такая необходимость. Тогда возьмите с собой господина Текая. А кто присмотрит за вами? Мадемуазель не презрительно фыркнула. Я вполне могу и сама о себе позаботиться. В конце концов, я дочь, внучка и правнучка рыбаков. Море куда опаснее. Море к тому же честнее, заметил Лаёш. Они остановились и в который раз осторожно огляделись по сторонам, но улица, насколько ее можно было окинуть взглядом, была совершенно пустой. За весь день мы так никого и не увидели, заметила девушка. Хотя должны были, к примеру, возле канцелярии. Возможно, нас все-таки не сумели выследить. А Вути? Но он ведь побывал возле конторы. Там его и встретил мальчишка. Может быть, они уже добрались до своего убежища и как раз отперли калитку, когда входная дверь верхнего этажа распахнулась, и на пороге появилась растерянная хозяйка дома. «Сударь, барышня, вам привезли посылку». Виола застыла как вкопанная. Лаёш переспросил. «Посылку? Да. Где?» «Стоит на террасе. Не маленький такой ящик, а давно, с полчаса тому. Кто ее привез?» «Два драконида. Сказали только, что это для квартирантов, спустили на террасу и ушли». Шандер оглянулся. В переулке старой собаки по-прежнему не было ни души. «Мадам, у вас найдется стамеска, чтобы открыть ящик. Сейчас посмотрю. В чуланчике должны быть инструменты моего покойного мужа». Получив стамеску и молоток, сыщик спустился на террасу и увидел рядом с дверью их квартирки ящик около метра в длину и полуметра в высоту. Сыщик нахмурился, потом повернулся к Виоле. «Вам лучше уйти, и захватите с собой хозяйку. А что, если там еще одна бомба?» «Вот именно, тогда не открывайте, она может быть с часовым механизмом. Поднимайтесь обратно, позовите хозяйку и идите до ближайшего перекрестка». Лаёш оценивающе окинул взглядом ящик. «Если он со взрывчаткой, тут хватит, чтобы снести домик подчистую. Счастье, что мы на склоне, и ни по бокам, ни сзади нет соседних домов. Я...» Сыщик осекся и изумленно уставился на посылку. Кто-то осторожно стучал изнутри в крышку ящика. Глава 21. Черная нить. Шандер, перехватив поудобнее молоток и стамеску, подошел к ящику и трижды постучал об его край. «Это я», — донесся изнутри голос Равери. Лаёш торопливо принялся отжимать крышку, и вскоре довольно ухмыляющийся драконит, щурясь на свет, вынырнул из груды какого-то тряпья. «Как ты туда попал?» – удивленно спросил сыщик. Добровольно отозвался Текая, перелезая через край ящика. «Когда я уходил, то возле фуникулера видел двоих уличных мальчишек. Добрался до городского архива, поработал там немного, вышел перекусить и заметил одного из них неподалеку. Может, конечно, это всего лишь совпадение». «Не совпадение», – покачала головой Виола. Равери кивнул девушке и продолжил. «Но я решил перестраховаться. Закончил в архиве, добрался до одной прачечной и попросил там о помощи. Вы просто вошли в прачечную и сказали: „Спрячьте меня“», — удивилась девушка. Лаёш усмехнулся, Атекая с улыбкой пояснил: «Эта прачечная принадлежит племяннику жены моего двоюродного деда. У нас родство, даже дальнее, уважают и ценят, куда бы ни забросила родственника судьба. Так что я вошел через главный вход, а вышел через черный, уже в ящике. Работники отправились развозить заказы, последним отвезли мой ящик. Надеюсь, это собьет со следа тех, кто за нами охотится, хотя бы на время». «Надеюсь», — согласился Шандер. «Между прочим, Абикуа арестован». «За что?» — изумился Равери. «По подозрению в убийстве Лардика». «Это тот самый Лардик?» «Тот самый. Его зарезали, а Абикуа взяли прямо над трупом». «Кровь?» — тут же поинтересовался драконит. «Нет», — покачал головой сыщик. «Вути ничего там не трогал, так что крови на нем нет. Однако понадобится дня два, чтобы провести экспертизу и официально оформить все бумаги. Он сейчас у Лакиша, в одиночной». «Ловко проделано», — оценил Текая. «Это ведь наверняка подстава». «Наверняка. Мне сообщили, что наши преследователи наняли чуть ли не армию уличных мальчишек и щедро платят за сведения о нас. Абикуа, скорее всего, заметили возле конторы, он там сегодня проходил. Значит, только вопрос времени, когда они найдут этот домик. Вопрос в том, идет ли счет на день-другой, или уже на часы», — мрачно уточнил Шандер. «Я собирался сегодня провести ночь в Роуз-Холле, еще раз обследовать подвал, и заодно посмотреть, не появится ли там снова таинственный взломщик. Я могу пойти с тобой вместо Абикуа», — предложил Равери. «Но как быть с барышней?» «Я вполне справлюсь сама», — заявила Виола. Мужчины повернулись к ней и окинули девушку одинаково встревоженными взглядами. «Не справитесь, вынес вердикт Лаёш. Мы даже все вчетвером не справимся», — посчитал нужным уточнить драконит. «В Лаенгейт Вути с Шандером видели семерых из шайки, но их, скорее всего, больше. Судя по тому, что наследники Харна не считаются с затратами, ничто не мешает им нанять в помощь кирпичникам еще одну шайку. Или даже две». «Послушайте, это уже чересчур», — заметила мадемуазель Энни. «Даже если 7 человек попытаются вломиться в дом, они сразу привлекут внимание, и через несколько минут на месте будет уже с десяток констеблей. Если только окрестные констебли не получили скромное вознаграждение за то, чтобы в нужный момент стать слепыми и глухими», — уточнил Равери. «Господину Сюретеру такое рассуждение бы не понравилось, но человеческое, драконитская и даже муримурская натура в этом плане одинаковы. Не все готовы честно выполнять свой долг». «Вообще-то мадемуазель не права», — задумчиво заметил Лаёш. «Даже если здешние констебли поголовно окажутся подкуплены, что вряд ли, на выстрелы и суматоху явится наряд летучей бригады. Это может занять с четверть часа», — поморщился Текая. «Налетчики могут за это время закончить свои дела и уйти. Пока что мы все еще нужны им живыми», — возразил Шандер. «Они не знают, что именно мы прячем, и кто из нас может дать им такую информацию. Значит, пока что не будут пытаться нас убить». «Мне сразу полегчало», — с иронией заметил драконит. Лаёш окинул взглядом сад. Позади каменной изгороди начиналась ничейная земля, склон холма, слишком крутой для того, чтобы вести на нем застройку. Он раскинулся от окончания переулка старой собаки метров на 100 вверх и вниз. Вверху цепляющиеся за склон вязы подступали к изгородям садов на улице Счастливых Детей, внизу заросший деревьями склон заканчивался площадкой, которую целиком занимала приземистая краснокирпичная громада Газгольдера. «Хорошо», — принял, наконец, решение сыщик. «Останемся здесь еще на эту ночь, а завтра утром подыщем что-то другое. В любом случае, мы не можем просто так сорваться с места. Если хотим скрыться более-менее надежно, нужно как следует все подготовить. Особенно это касается меня», — понимающе кивнул Равери. «О, как раз насчет тебя у меня есть отличная идея». Решив не рисковать зря, Лаёш спустился напрямик по холму до Газгольдера, а оттуда, петляя по улочкам садов табачников и регулярно оглядываясь, добрался пешком до чайной гавани. В главном городском порту жизнь не замирала ни днем, ни ночью. Здесь, в лабиринте складов и верфи, постоянно работали пабы и таверны, допоздна оставались открытыми лавки, можно было найти любую необходимую мастерскую. На одной из улочек выстроились в ряд магазинчики старьевщиков, предлагавших за бросовую цену самые разнообразные вещи. Потрепанные детские игрушки соседствовали с изодранными книгами, на рыцарском шлеме могла быть пристроена поеденная мышами женская соломенная шляпка, а изящная фарфоровая напольная ваза превратится в подставку для тростей. В одной из лавочек Шандер нашел то, что искал. старую, но вполне добротную и прочную детскую коляску, а заодно отрез плотной сетчатой ткани черного цвета. С этим добром сыщик отправился к Бине, застав старого механика за работой. Макой, мурлыча себе под нос, собирал какую-то замысловатую конструкцию, но при виде сельского эсквайра отложил отвертку, а когда Лаёш снял свою кожаную полумаску, расхохотался. А я уж думал, джентльмен хочет отремонтировать колясочку. На самом деле хочу, но не только. Я хочу предложить вам сегодня ночью отправиться в Роуз-Холл со мной и господином Текая. Зачем? Думаю, в подвале поместья может оказаться что-то по вашей части. Мне не хотелось бы терять время, возвращаясь туда повторно на следующий день. Тем более, что времени у меня крайне мало. Понимаю, кивнул Муримур, задумчиво почесывая за ухом. Ожидаются неприятности? Вряд ли, но не исключено. Ясно. Я приглашаю вас именно как механика, посчитал нужным уточнить Шандер. Все неприятности, проблема только моя и господина Текая. Как скажете, оскалился Макой. Сколько будет стоить ваше время, господин Бине? 5 крон, тут же отозвался Муримур. Вы снова делаете мне скидку, усмехнулся Лаёш. Конечно, сдается мне, вы намерены отыскать мастерскую, где собирались те автоматоны. Именно. Во всяком случае, у меня есть подозрение, что она должна быть там. Значит, вы позволите мне осмотреть инструменты, чертежи, записи и узнать, как именно устроены эти машины. Почему нет? Думаю, мадам Ульм не будет возражать против этого. Ну а если мы ничего не найдем, то я просто заработаю 5 крон, подвел итог Бине. Так что там с вашей колясочкой, мне нужно ее хорошенько укрепить. Господин Текая весит 30 кг, он поедет в этом экипаже? Макой снова расхохотался. Шандер легонько улыбнулся. Рост Травери слишком приметен, а нам сейчас ни к чему лишнее внимание. Поэтому с вами мы встретимся уже у калитки Роуз-Холла. И не удивляйтесь, когда увидите нас. Вечером у калитки Роуз-Холла, возле которой уже 5 минут скучал пришедший первым Бине, появилась вдова, катившая задрапированную черной тканью детскую колясочку. Женщина явственно прихрамывала на левую ногу и двигалась медленно, но со всей степенностью, какую позволяла ей хромота. Макой чуть оскалил клыки. Он узнал давешнюю коляску. Сара, предупрежденная заранее по телефону, изумленно уставилась на визитеров у ворот, но, ничего не спрашивая, провела всю компанию в дом. Едва оказавшись в холле, вдова откинула вуаль с коляски, и оттуда выбрался Равери. Сам Шандер стянул с себя платье, которое прежде позаимствовала у их квартирной хозяйки Виола. Как и девушка, он надел маскировку поверх собственного костюма эсквайра. «Немного жарковато», — оценил Лаёш, одергивая суконную куртку. «Не жалуйся, у меня, кажется, шея больше никогда не разогнется». Драконик демонстративно повертел влево-право длинной гибкой шеей. Сара хихикнула. «Добрый вечер, барышня», — кивнул ей Равери. «Добрый вечер, господа». Из гостиной появилась мадам Ульм, с любопытством разглядывая остатки маскарада. «Господин Текая, мой компаньон», — представил Равери Шандер, и тот вежливо поклонился. «Очень приятно», — хозяйка улыбнулась дракониду, затем снова посмотрела на сыщика. «Вы думаете, взломщики могут попытаться опять пролезть в дом сегодня ночью, если только не нашли то, что искали, в свой последний визит? Прошлой ночью все было тихо, да». Сара повесила в проходе грузовой двери черную нить, как вы просили. Утром нить была на месте, значит, никто не входил в подвал. Замечательно. В этот раз я настоятельно прошу вас и Сару не спускаться вместе с нами. И, пожалуйста, распорядитесь, чтобы другие слуги после наступления темноты также не подходили к подвалу, что бы ни случилось. А что может случиться? Встревоженно спросила мадам Ульм. Что угодно, коротко пояснил Шандер, забирая из рук хозяйки связку ключей. На столике в холле уже стояли заранее приготовленные Сарой 3 керосиновые лампы. Взяв каждый по одной, Лаёш, Макой и Равери прошли в кухню, а оттуда спустились в подвал. «Сначала я покажу вам, что здесь где. Запомните планировку как можно лучше. Вдруг нам придется разделиться или действовать в полной темноте. Господин Бине, в случае чего-то непредвиденного я настоятельно прошу вас сразу же уходить, либо через кухню, либо прямо через сад. А нас с Равери не волнуйтесь, мы при оружии». «Ну так и я не с голыми руками», — механик сунул руку во внутренний карман пальто и извлек оттуда короткоствольный револьвер, 6 зарядов, и еще 2 дюжины в кармане про запас. Лаёш склонил голову, показывая, что оценил готовность старого Муримура к возможным неприятностям. «Идемте». Бин и Текая двинулись вслед за сыщиком по подвалу. Подземная часть Роуз-Холла представляла собой запутанную сеть переходов и примыкающих друг к другу помещений, иногда разгороженных каменными стенами, иногда открытых и просторных, с низкими сводами, опирающимися на толстые массивные колонны. С кухни лестница вела в ту часть подземелий, которую занимали кладовые и винный погреб. Как и говорила мадам Ульм, в винном погребе за запертой решеткой скрывалась целая анфилада зальчиков, вдоль стен которых стояли бочки и лежали на полках покрытые пылью и паутиной бутылки. Шандер отпер решетку и прошел до конца этой секции подвала, время от времени ощупывая каменные стены. Макои с интересом следил за его изысканиями, но не задавал вопросов. Равери, прекрасно понимавший, что именно проделывает сыщик, каждый раз с тихим свистом выдыхал сквозь зубы, когда Лаёш, убрав руку со стены, отрицательно качал головой и шел дальше. Хранилище дорогих вин заканчивалось тупиком. Здесь сыщик минут пять тщательно изучал массивную каменную стену, скорчившись возле нее и с виду напоминая пьяного, уснувшего в подворотне. Затем, придя в себя, снова покачал головой. «Вроде бы все чисто. Зачем вам понадобился я, если вы можете видеть сквозь стены?» С долей иронии поинтересовался Макой. Лаёш легонько улыбнулся. «Я не вижу сквозь стены, и сквозь металлу тоже. Не умею копировать затейливые ключи и запускать сложные механизмы». Бин усмехнулся. «Тем не менее, вы явно знаете, что именно ищете. Это, в общем-то, несколько обнадеживает. Не придется блуждать наугад. И это выглядит странно», — понимающе добавил сыщик. Старый Муримур пожал плечами. «На самом деле, не так уж и странно. Мы с вами видели автоматонов, которые говорят, поют, читают стихи, двигаются, словно живые люди, и даже выражают некие эмоции. При этом они все равно остаются машинами. Жизнь устроена куда сложнее, и вы – просто один из тех примеров, которые наглядно демонстрируют ее сложность. Спасибо. Но зачем тогда нам осматривать весь подвал, если вы уже знаете, где искать? Хочу убедиться, насколько это возможно, что нас не ждут сюрпризы. К тому же в прошлый раз я не искал так тщательно, поскольку еще не знал, что именно мне нужно найти. А теперь знаете?» — с любопытством спросил механик. «И теперь не знаю», — улыбнулся Лаёш. «Знаю только, что мадам Ульм слышала голос одного из автоматонов, и что доктор Мейерштель потратил невероятное количество времени на создание этих фигур, прекрасных, но совершенно бесполезных с практической точки зрения. В свете этого логичным представляется поиск места, где создавались автоматоны. Возможно, мастерская или лаборатория доктора дадут нам ключ к пониманию того, что именно происходит в Роуз-Холле». Они втроем вернулись в основной винный погреб, и Шандер тщательно запер за собой решетку отдельной секции. Потом навестили кладовую, вотчину Марты, супруги Роберта. Кладовая представляла собой просторное помещение за массивной, обшитой железом дверью, забитое всяческой снедью. Бин при виде этого великолепия восхищенно замурлыкал, и даже Равери начал принюхиваться к разложенным на полках и подвешенным к потолку деликатесам. Лаёш обследовал стены кладовой и, удовлетворенный результатом, повел своих спутников дальше. «Ты же не собираешься, я надеюсь, перекидать весь уголь, чтобы проверить стены за этой горой?» — с тревогой осведомился драконит, когда они оказались в угольном хранилище. Большую часть его действительно занимала настоящая гора угля, и сыщик, вздохнув, полез по этой зыбкой круче наверх. Ему понадобилось четверть часа, чтобы по осыпающимся, выскальзывающим из-под ботинка кускам угля, пройти вдоль всех стен хранилища и обследовать их. Наконец, перемазанный угольной пылью, Шандер вернулся к терпеливо дожидавшимся его Равери и Макои. «Котел фирмы Макферсон и сыновья», — заметил Бин, обойдя в следующем помещении со всех сторон приземистое железное чудовище, от которого уходили в потолок многочисленные трубы. «Хороший агрегат, надежный. Жаль, давно уже не выпускается, фирма лет 10 как закрылась». «Он мощный», — поинтересовался Лаёш. «Очень мощный», — кивнул механик. «Вообще-то, этой модели с большим запасом хватит на обогрев такого дома. Обычно подобные ставили где-нибудь в цехах, чтобы питать станки и машины. Он вполне может питать мастерскую доктора», — заметил Текая. «Но в этом скопище труб мы едва ли отыщем ту, которая ведет к мастерской». «Едва ли», — согласился сыщик. «Но сам котел уже косвенная улика. Если агрегат ставил Мейерштель, то он точно знал, что делает, и какая мощность ему нужна. Резонно, кивнул Бины. Интересно в таком случае, что за машины работали в самой мастерской. Надеюсь, скоро узнаем. Но сначала мне нужно вернуться в кухню и привести себя в порядок. Не хочу лезть в ледник в таком виде. Равери и Макой предпочли бродить по подвалам, пока Лаёш умывался на кухне. Сыщик, осмотрев по пути ледник, и не ощутив от его стен ничего, кроме холода, встретился с напарниками у грузовой двери, которую те в этот момент внимательно осматривали. Над верхней ступенькой все еще была натянута черная ниточка, которую должен был неминуемо задеть и сорвать любой, кто шагнул бы через порог подвала. «Пожалуй, я поговорю с мадам Ульм, порекомендую ей установить нормальные замки», — заметил Бине. Доктора, видимо, этот вопрос не заботил, либо у него попросту нечего было красть. Для нее все в доме – часть истории, и она хочет сохранить дом в его изначальном виде. Пусть сохраняет, на здоровье. Я же не предлагаю убирать навесной замок снаружи, я предлагаю дополнительно сделать надежные запоры изнутри. Сейчас эта дверь все равно, что распахнута настежь. На это я и надеюсь, усмехнулся Шандер. Они подошли к стене, возле которой сыщик, еще при первом осмотре подвала вместе с Робертом, почувствовал запах и вкус крови. Лаёш передернулся от отвращения, потом глубоко вздохнул и оперся обоими ладонями о стену. Несколько секунд Шандер стоял неподвижно, затем по телу его пробежала судорога, следом еще одна, и еще, все чаще и все сильнее, будто сыщик превратился в тряпичную куклу, которую на ниточках дергает и трясет безумный кукловод. Только ладони оставались все так же плотно прижатыми к холодному камню стены. Бин с изумлением наблюдал за происходящим, на лице Равери застыло выражение тревоги. Наконец, ладони Лаиша поползли вниз по стене, он обмяк и осел на пол. Еще раз другой вздрогнул, и затих. Текая, недовольно шипя, нагнулся к компаньону, одновременно шаря по своим карманам. В руках драконида появились два маленьких флакончика и платок. Сбрызнув платок содержимым одной из склянок, Равери прижал его к лицу Шандера. Сначала тот оставался неподвижным, но потом зашевелился, непослушной рукой попытался убрать платок с лица. «Замечательно», — констатировал драконид, доставая из другого флакончика горсть желтых шариков и закидывая их сыщику в рот. «Жуй, хорошенько прожуй». Лаёш послушно принялся жевать, а тем временем драконит и Муримур уже подняли его, оперли спиной о стену. Текая ворчал: «Ну что за надобность, взяли бы кувалду, засворотили кусок стены». «Не своротишь», — хрипло отозвался Шандер. «Думаю, тут доктор как раз поставил самый надежный замок, какой только мог». «Погодите, сейчас». Опираясь на руки напарников, сыщик, пошатываясь, повернулся лицом к стене, постоял, рассматривая камни, а затем поочередно коснулся одного за другим нескольких из них. Камни были ничем не примечательны на вид и располагались в разных рядах кладки, так что касания Шандера казались хаотичными: вверх, низ, слева, низ, справа, низ, вверх, слева, вверх. В глубине стены глухо заскрежетало, и целая секция кладки начала медленно выдвигаться в проход. Трое мужчин отступили в сторону, каменная дверь скользнула вбок на скрытых петлях, открывая проход. Бин присвистнул и указал на край получившейся арки. Потайная дверь была выполнена из цельного камня, а со стороны спрятанной за ней мастерской закрыта стальными листами. «Такую, господин Текая, кувалдой не возьмешь, разве что динамитом», — оскалился механик. «Лучше уж динамитом», — скривился Равери. «Чтобы весь дом обрушился нам на голову», — легонько улыбнулся Лаёш и, подняв повыше фонарь, шагнул в открывшийся проход. Глава 22. Три адреса в один вечер. Трое мужчин прошли коротким коридором и оказались в просторном помещении, занимающем самое сердце подвалов Роуз-Холла. Бине, подсвечивая себе фонарем, двинулся вдоль стен, выкручивая регуляторы газовых светильников, и вскоре мастерская оказалась ярко освещена. Равери указал Лаишу на цепочку следов, оставленную Муримуром в пыли на полу. «Похоже, мы первые, кто попал сюда после смерти доктора». «Это хорошо», — отозвался детектив. «Почему? Мне думается, ночные взломщики стремились проникнуть именно сюда, но почему-то не сумели. Значит, они, скорее всего, попытаются снова, и их можно будет задержать. Только непонятно, что именно тут может быть такого ценного», — задумчиво пробормотал драконит. «Тут много чего», — подал голос Макой, с интересом оглядывающий мастерскую. «Станки, например. Правда, они далеко не новые, вон тот токарный Джеффри не выпускают уже лет 20, но в свое время это была первоклассная техника, и если она до сих пор работает, ее можно продать за неплохие деньги. Вряд ли взломщики лезли сюда за станками, усмехнулся Лаёш. Такие агрегаты на руках не унесешь, должно быть что-то еще. Может, он ударился в алхимию, и таки сумел найти способ превращать неблагородные металлы в золото, насмешливо прошипел Равери, уже разглядывающий длинный лабораторный стол, заставленный колбами, пробирками и ретортами. На полках над столом плотными рядами выстроились банки из темного стекла, на этикетках которых еще можно было разглядеть полустертые формулы реактивов и названия веществ. «А, нет», — сам себе возразил Драконит, — «никаких философских камней и эликсиров жизни. Вполне обычный, хотя и очень обширный, набор добротной химической лаборатории». Шандер прошел в центр зала, где на каменном возвышении стояли две большие ванны из толстого стекла. Рядом примостилось с десяток ванночек поменьше, а вплотную к возвышению, в металлической подставке на колесах, помещались несколько баллонов. От них шли резиновые трубки, которые соединялись в одну, заканчивавшуюся чем-то вроде резиновой полумаски с регулировочными ремнями. Полумаска была рассчитана так, чтобы после затягивания ремней плотно закрывать нос и рот человека. «Не советую проверять, что там в этих баллонах», — предостерег сыщика Текая. «Я и не думал», — Лаёш коснулся кончиками пальцев металла, подождал, но ничего не почувствовал. «Меня больше интересуют эти ванны. Для чего они?» Он перешел к стеклянным емкостям, тронул край одной из больших, и тут же отдернул руку. «Что?» – настороженно спросил Равери. Шандер смотрел на ванну со смесью ужаса и отвращения. «Здесь», – только и ответил сыщик. Бине, перебиравший в углу инструменты, разложенные на большом металлическом верстаке и развешанные на стене над ним, оставил свои изыскания и подошел к Лаёшу. «Что вы нашли?» – спросил старый Муримур. «Как по-вашему, для чего могли применяться эти ванны?» Вместо ответа спросил Шандер у механика. Тот пожал плечами. «Кто его знает? Стекло инертно, в такую емкость можно залить практически любую жидкость. Кислоты, щелочи», Макой обвел взглядом мастерскую и задержал его на огромном агрегате у дальней стены. «Зато я, кажется, знаю, что именно тут должен питать котел. Вон ту динамо-машину». Равери и Лаёш повернулись к агрегату. От динамо-машины в потолок уходила толстая труба, а по полу змеились несколько кабелей в резиновой изоляции. Шандер посмотрел на генератор, на ванну, снова на генератор, и медленно кивнул. «Пожалуй, да, это оно. Но я все еще не понимаю, что именно делал здесь Мейершталь. Ну, с помощью электричества можно, например, выполнять гальванизацию», заметил Бине. «Это когда один металл покрывается другим. Таким способом можно нанести на сталь медь, серебро. А если речь идет не о металле?» Вдруг спросил Лаёш. Равери с тревогой посмотрел на компаньона. Зрачки сыщика расширились. Он будто ушел в себя и сейчас блуждал мыслями где-то далеко, хотя и продолжал поддерживать разговор с Макой. «Вполне. Можно сделать медной деревянную фигурку, или, скажем, лист дерева, или сделать бронзовым человека», едва слышно выговорил Шандер. Текая быстро взглянул на генератор, на ванны, на баллоны с прикрепленной к ним полумаской. «Быть не может», — выдохнул Драконит. «Может», — кивнул Лаёш. «Равери, приготовь, пожалуйста, свои средства», и прежде, чем тот успел возразить, сыщик обеими руками крепко вцепился в край стеклянной ванны. Примерно два часа спустя после того, как в Роуз-Холл прибыла тройка исследователей, Лакиш сидел в своем кабинете и сосредоточенно рассматривал листки с записями, которые он достал из лежащей тут же папки. Папку под конец рабочего дня доставил один из курьеров канцелярии. Это пришел ответ на запрос относительно Джима Хорна, либо человека с инициалами ДЖ, С, Хорн, и ответ изрядно удивил Сюретера. Наконец, приняв какое-то решение, Лакиш крикнул «Дженкинс!» и велел вошедшему секретарю «Приведите ко мне господина Вути». Через пять минут Муримур в сопровождении двух констеблей появился в кабинете Сюретера. «Снимите наручники и оставьте нас». Абикуа с интересом посмотрел на Лакиша. «Что-нибудь случилось?» — поинтересовался Муримур, дождавшись, пока констебли и секретарь выйдут. «Пока не знаю», — ответил Сюретер. «Скажите, господин Вути, вы хорошо запомнили бедолагу, погибшего под подъемным краном?» Абикуа секунду-две растерянно молчал, затем кивнул. «Сможете описать? Плотный, но не толстый, рост, скорее всего средний, но тут уж, простите, не скажу наверняка. Лицо округлое, нос прямой. подбородок с ямочкой, большие глаза, внешние уголки чуть опущены вниз, волосы темные, немного вьющиеся, подстрижены коротко, но не слишком, небольшие усы и бородка, Вути поразмыслил, потом закончил, вроде бы все, а теперь прочтите это, протянул ему Лакиш один из листов, Абикуа прочел и вопросительно посмотрел на Сюретера, это не ошибка, погодите, прочтите теперь это, Лакиш передал Муримуру второй листок, ну, это меня как раз не удивляет, закончив читать, сказал Абикуа, на фото в бумажнике были братья-близнецы, верно, а это, описание их матушки, Вути быстро просмотрел третий лист и вернул его Сюретеру, вполне похоже, хотя эту женщину я видел только на фотографии, и снимок довольно старый, эта женщина живет в полутора часах езды по железной дороге на север от города, в городке Лепота, путаница, конечно, возможно, но это маловероятно, поскольку вы сами сказали, что описание внешности совпадает, и у нее действительно есть, точнее, были, двое сыновей, они оба, ДЖ, С, Хорн, только те, кто преследует сотрудников вашего агентства, совершили фатальную ошибку. Джим Хорн, он же Джеймс Сэмюэль Хорн, значился в списках пассажиров дирижабля «Князь Улих», который вылетел с Валькабары, но попал в шторм и сгорел над морем от удара молнии, примерно 2 месяца тому назад. А вот его брат, Джек Хорн, он же Джон Сэмюэль Хорн, погиб здесь. Это из его рук вы получили бумажник. Что бы ни натворил на южном континенте Джим Хорн, к его брату и оставленному братом наследству это, скорее всего, не имеет никакого отношения. Более того, у меня нет сведений, что он в принципе что-то натворил. А что он делал на Валькабаре? Поинтересовался Абикуа. Лакиш раскрыл привезенную курьером папку и достал оттуда четвертый листок. Господин Джеймс Хорн был личным секретарем городского советника Фушера и сопровождал своего шефа в поездке. «Погодите, погодите», — нахмурился Вути. «Это же тот самый Фушер, чей шофер погиб, как мы полагаем, случайно приняв отраву, предназначавшуюся жене советника. Тот самый», — кивнул Сюретер. «А почему тогда имя Джеймса Хорна не упоминалось в документах по делу о гибели шофера? Потому что в тот день его не было дома, он опять-таки сопровождал советника. А поскольку гибель шофера сразу же была признана несчастным случаем, в тот раз ограничились лишь опросом непосредственных свидетелей происшествия. И Джим Хорн, разумеется, никогда не был ни в тюрьме, ни даже под следствием», задумчиво добавил Абикуа, просматривая переданный ему Лакишем лист. «Не был добропорядочный гражданин, никогда не привлекавший внимания канцелярии, как и его брат, и его мать». Оба помолчали. Потом Вути спросил: «Но о каком наследстве Джима Хорна может идти речь, если дирижабль сгорел над морем? При крушении дирижабля были выжившие, подобраны какие-то вещи?» «Ничего», — покачал головой Лакиш, словно фокусник, извлекая из папки пятый листок. «У нас есть отчет капитана рыболовецкой шхуны «Счастливая звезда». Они были примерно в полумиле от места катастрофы. Заметили в небе яркую вспышку пламени, пошли туда, но обнаружили только обломки. Шхуна оставалась на месте крушения до рассвета, надеясь найти выживших, но погибли все. Скорее всего, в дирижабль попала молния, когда он пытался набрать высоту и подняться над грозовым фронтом. Джим Хорн был женат? Нет. А Джек Хорн? Есть жена и дочка, живут вместе с его матерью в Лепота. Тогда, выходит, бумажник, фото и ключ предназначались именно семье, предположил Абикуа. А наниматель кирпичников, кто бы он ни был, переполошился так лишь потому, что решил, будто обнаружились некие вещи Джима Хорна. Наниматель кирпичников. Муримур задумчиво почесал за ухом, потом встревоженно посмотрел на Сюретера. Лакиш кивнул. «Вот именно, наниматель кирпичников». Абикуа открыл рот, но, ничего не сказав, снова закрыл его. Сюретер одобрительно хмыкнул, показывая, что оценил осторожность собеседника. Затем подался вперед над столом и заговорил вполголоса, чтобы наверняка не смогли услышать дожидающиеся за дверью кабинета констебли и секретарь. «Молодой человек работает личным секретарем городского советника, постоянно находится при нем, сопровождает во всех поездках, но вдруг в одиночестве вылетает на родину, оставив своего шефа на Валькабаре. Одно из двух: либо Джим Хорн получил от Фушера некое задание, которое должен был выполнить в городе, либо Джим Хорн сбежал. Отчего? Он 3 года проработал у советника, значит, Фушер был полностью доволен своим секретарем. Стало быть, это было все-таки невыполненное поручение, возможно. Сам советник вернулся в город спустя 3 дня, именно потому, что дирижабль упал. Опять-таки возможно. Но что, если Фушер изначально планировал вернуться именно тогда, то зачем бы ему посылать вперед себя секретаря, закончил мысль Сюретера Вути. Тоже возможно. В конце концов, есть телефон и телеграф, будь дело совсем уж срочным, заметил Лакиш, постукивая указательным пальцем по листку с анкетой Джима Хорна. Одно дело срочность, другое – секретность, задумчиво отозвался Абикуа. Резонно. Но знаете ли, господин Вути, что не дает мне покоя? Что, если городской советник дал секретарю поручение лишь на словах, он бы не стал так переживать из-за гибели Хорна. Слова погибли вместе с человеком, который их слышал, только и всего. В то же время мне слабо верится, что городской советник мог доверить секретарю какие-то сугубо конфиденциальные и секретные документы. Такие вещи всегда держат при себе, потому что даже самый преданный слуга все равно может предать. Фушер понимает это, как никто другой, иначе бы он не продержался столько лет в политике. Значит, скорее всего, имел место как раз второй вариант. Джим Хорн бежал, и бежал он с чем-то вещественным, чем-то таким, что могло пережить и катастрофу, и морские волны, и неожиданно всплыть уже в городе. Чем-то, что доставляет беспокойство советнику Фушеру, а он, в свою очередь, решил доставить беспокойство всем нам. Нам, поправил его Вути, а не вам. Да нет, боюсь, что теперь уже всем нам, усмехнувшись, заметил Лакиш. Если мы правы, и в деле действительно замешан Фушер, то о том, что я запрашивал информацию по Джиму Хорну, он узнает максимум завтра, а, может быть, знает уже сейчас. Чтоб его, вполголоса проворчал Абикуа. Часов до 9 вечера в переулке Старой Собаки еще теплились огоньки в окнах домов. Там пили чай, заканчивали домашние дела, читали, придвинув кресло поближе к потрескивавшему в камине огню, или всей семьей играли в лото. Потом огоньки один за другим погасли, и спустя час переулок уже спал, погрузившись в темноту, которую рассеивал лишь свет уличных газовых фонарей. В съемной квартирке, в полуподвальном этаже дома номер 7, свет продолжал гореть в окне гостиной, пробиваясь из-под неплотно задернутых штор тонкими золотистыми нитями. Виола решила не ложиться и во что бы то ни стало дождаться возвращения Лаиша и Равери, хотя те перед уходом заверили ее, что будут обратно лишь утром, и незачем мучить себя ночным бдением. Впрочем, девушка все равно чувствовала, что не сможет заснуть. Мадемуазель Лин не успела за эти дни искренне привязаться к своим коллегам. Ей нравились и ироничный, насмешливый Абикуа, и добродушный, всегда спокойный Равери, и неизменно галантный, хоть и слегка отстраненный, Лаёш. Нравилась их уверенность в собственных силах и друг в друге, и настойчивость, с которой они продвигались к решению загадок, несмотря на возникавшие перед ними препятствия. Поначалу работа в агентстве казалась захватывающим приключением, но взрыв, сорвавший с петель дверь конторы, заодно разом развеял для Виолы и романтический флер вокруг профессии сыщика. Однако и тут мадемуазель Лин не удивлялась самой себе, нависшая над сотрудниками зеленой лампы опасность, заставив более трезво взглянуть на все происходящее, вместе с тем не смогла отпугнуть девушку. Виола не допускала даже мысли о том, чтобы покинуть город, оставив троих компаньонов самих решать возникший клубок проблем. Не зная, чем себя занять, мадемуазель Лин мне некоторое время то прохаживалась по комнате, то устраивалась в кресле перед камином. Потом на глаза ей попался портфель, куда Равери сложил все бумаги по текущим делам. Открыв его, Виола принялась просматривать записи, решив хотя бы так скоротать время. Минул час, за ним второй. Девушка добралась до записей того, что говорили и делали автоматоны в оранжерее Роуз-Холла. Большинство стихов и считалок были ей известны. Эти нехитрые рифмы знали все дети страны, не только в городе, но и в самых отдаленных крохотных деревушках. Под них прыгали через скакалки, играли в прятки, их рассказывали старшие и младшим, и из поколения в поколение считалки, стихи и песенки передавались в неизменном виде. В этом перечне лишь 2 записи были совершенно незнакомы мадемуазель Ленне. Монолог на яды, произнесенный на чужом языке, Шандер попытался, как мог, записать услышанные звуки, и стихотворение, которое декламировала механическая дриада, прятавшаяся за деревом. «Злой колдун всю ночь не спит», — бормотала себе под нос Виола, в который раз перечитывая строчку за строчкой. Сказка, вложенная в эти рифмы, казалась жуткой и неестественной, ведь сказкам, если они рассказываются для детей, положено заканчиваться счастливо. Но было и еще что-то, какая-то смутная мысль, которую девушка силилась, но все никак не могла ухватить. Он колдунью исцелит. Чем эта колдунья заболела, интересно, вздохнула Виола, кладя листок с записями на кофейный столик. Глаза устали, пламя светильников подрагивало и плясало. Мадемуазель Лин не потерла веки, но те все тяжелели и тяжелели. Девушка моргнула раз, другой, с каждым разом все медленнее, все с большим трудом фокусируя взгляд на столике, записях и камине, в котором постепенно догорали дрова. Затем голова Виолы склонилась на бок, и девушка задремала в кресле. Проснулась она резко, будто от толчка. В камине дотлевали последние угольки. Мадемуазель Лин не хотела было встать из кресла, но внезапно по спине пробежал холодок, словно от лопаток вниз покатилась капля ледяной воды. Настенные светильники были приглушены, так что в комнате царил полумрак. Виола, стараясь не шевелиться и дышать ровно, как спящая, принялась оглядывать гостиную, одновременно нашаривая в кармашке у пояса купленный для нее Шандером револьвер. Щелчок взводимого курка показался девушке громовым раскатом, нервы не выдержали и, вскочив из кресла, она тут же развернулась спиной к камину. В углу, возле двери ее спальни, шевельнулась какая-то тень, и Виола, не успев даже задуматься, машинально нажала на спусковой крючок. Вслед за глуховатым хлопком выстрела раздался крик боли, по комнате поплыл пороховой дым. Но прежде, чем мадемуазель Лин не успела снова взвести курок, слева от входной двери, к ней метнулась еще одна тень, и на голову опустился тканевый мешок. Следом обрушился удар дубинки, полыхнули в глазах искры, и Виола провалилась в темноту, успев напоследок услышать жалобное постанывание. «Эта сука меня подстрелила». Глава 23. «Наша общая проблема. Знаете, я согласен с господином Текая. Это может очень плохо кончиться однажды», — заметил Бине. Они втроем сидели на полу мастерской доктора Мейершталя, прислонившись спинами к корпусу динамо-машины. Лаёш, дожевывавший очередную порцию желтых шариков, только вяло махнул рукой. «Это моя работа», — невнятно пробормотал он. «И что в итоге?» — спросил драконит, пряча в карман свои склянки. Шандер проглотил остатки лекарства, помолчал несколько секунд, собираясь с мыслями, а затем заговорил сухо, отрывисто, будто пытаясь максимально дистанцироваться от своего рассказа. «Это не автоматоны, это девушки. Мейерштель помещал их в ванной еще живыми, думаю, в тех баллонах какая-то адская смесь, вдыхание которой полностью парализует тело, но оставляет ясным сознание. Они подвергались», — Равери замялся, подбирая слово, — «преобразованию живыми, чувствуя, что с ними происходит». Лаёш скривился, потом кивнул. «Да, наверное, это имело какое-то значение для конечного результата. То, что делал Мейершталь, было ужасно, но одновременно это реализация на практике его теории, соединение живой и неживой материи. Поэтому у фигур наверху такая удивительная детализация, поэтому они выглядят как живые. Не скажу наверняка, но, полагаю, что и зубы, и даже глаза у них собственные. А внутри, человеческие органы?» — внезапно осипшим голосом спросил Макой. «Нет, думаю, внутри все-таки механизмы. Хотя не удивлюсь, если Мейерштель при их сборке использовал». Лаёш осекся, потом вдруг сказал: «Кровью девы, жизнью девы. Помните, может быть, сплав для внутренних механизмов включал кровь, или...» «Хватит», — у Равери был такой вид, словно его сейчас стошнит. «Давайте не будем гадать, как именно строилась работа у этого психа». «Хорошо», — Шандер потер переносицу и продолжил рассказывать. «Итак, Мейерштель чудовищным образом воплотил в жизнь свою теорию. Думаю, убийства продолжались много лет, но в городе каждый день исчезают люди, дракониды, муримуры. Если это бедняки, их даже толком не будут искать. Если девушки были из среднего класса, ну кому в голову придет подозревать затворника, безвылазно сидящего в своем поместье? А если и придет, чтобы проверить подозрения, нужно обыскать дом, но на каком основании? Наконец, даже если предположить, что канцелярия получила санкцию на обыск, Мейерштель мог бы просто снять головы с автоматонов и спрятать их. Никто и никогда не заподозрил бы, что машины созданы из людей. Надо сделать фотопортреты, дать объявления в газеты, попытаться разыскать родных этих девушек», — сказал Равери. «Поднять архивы. Возможно, где-то отыщутся заявления о пропажах с их приметами. Обязательно. Но сейчас у нас другое дело. Муримур и драконец с любопытством посмотрели на сыщика. «Даже два», — уточнил Лаёш. «Во-первых, такие сложные эксперименты невозможно вести без тщательных записей. Мейерштель уже имел неудачный опыт с трассами для фуникулера, и наверняка пришел к нынешним результатам далеко не сразу. Он должен был документировать все этапы, а нам нужно отыскать эти записи. Там могут быть и имена убитых девушек, инициалы на ключах», — сообразил Макой. «Именно. А еще нам нужно задержать сообщника Мейерштеля». «С чего ты взял, что у него был сообщник?» — нахмурился Равери. «С того, что кто-то уже дважды залезал в подвал Роуз-Холла. Взломщик не пытался пробраться через кухню в дом, не вынес ничего из винного погреба и кладовой. А самое главное, замок был отперт, а не сорван. Во второй раз взломщик забыл его запереть. Думаю, этот ночной гость пытался проникнуть именно сюда, в мастерскую. Почему же не проник?» — поинтересовался Бине. «Если они были с доктором заодно, сообщник уж точно знал, какие камни нужно нажать, чтобы открыть дверь. Не знаю», — покачал головой Шандер, «но почти уверен, что будет и третья попытка, и тогда у нас появится шанс получить ответы на все вопросы. Подождем, а пока поищем документы». Спустя час они обнаружили за одной из полок с химическими реактивами, встроенные в стену сейф, а спустя еще два часа Макой, вооружившись инструментами самого Мейерштеля, вскрыл, наконец, хранилище. Внутри на верхней полке стояла небольшая шкатулка, а на нижней лежали четыре толстые тетради в потертых кожаных переплетах. Шандер и Равери принялись листать тетради, Бене с интересом рассматривал шкатулку. «Да», — наконец сказал сыщик, закрывая томик и пряча его в карман. «Тут есть все, включая имена. А что в шкатулке? Этого мы не узнаем, если не найдем ключ». Макой постучал пальцем по крышке. «Может, вскроем?» — предложил Равери. «Не получится», — развел руками механик. «Это Ньютон, если попытаться открыть ее без ключа, сработает механизм защиты и содержимое будет уничтожено. Тут в крышке полость с керосином и устройство зажигания. Просто и эффективно, если содержимое может гореть, от него останется только пепел. Они выпускают также модели под заполнение кислотой, на случай, если нужно уничтожить что-то негорючее. Нам, кстати, повезло, это маленький Ньютон. Здесь нужен только ключ. На больших хранилищах используется двойная и даже тройная система запоров. Там, помимо ключей, требуется еще специальный медальон. Ну что ж, попробуем найти ключ», — предложил Шандер. Однако поиски ничего не дали, и шкатулка была добавлена к тетрадям с записями доктора. Время перевалило за полночь, они погасили светильники в мастерской и, выйдя наружу, снова заперли потайную дверь. Устроившись чуть дальше в проходе, в одной из затянутых паутиной ниш, трое мужчин принялись ждать. Минуты убегали, но в подвале было пусто и тихо. Макой шепотом предложил не тратить зря силы и дежурить поочередно. Лаёш согласился, приняв на себя первые два часа, затем разбудил Равери, который сторожил следующим. Наконец, уже перед рассветом настал черед Бине. «Просыпайтесь», — голос Муримура вырвал компаньонов из зыбкого забытья. Макой стоял у арки, держа в руке зажженный фонарь. «Уже утро. Ваш взломщик не появился. Лакиш предпочитал кэбы, но в этот раз, в виде исключения, согласился воспользоваться трамваем и фуникулером. Утром клерк принес к нему в кабинет вместе с прочими бумагами официальное заключение экспертов о том, что Абикуа Вути не причастен к убийству Вильяма Хаффа по прозвищу Лардик. Сюретер сразу же велел доставить к нему задержанного, и вдвоем с Муримуром они отправились в переулок Старой Собаки, чтобы встретиться с остальными сотрудниками Зеленой Лампы. Холодный воздух бодрил, а день обещал быть солнечным. По бледной лазури неба плыли редкие белые облачка. Опавшие листья шуршали под ногами, время от времени навстречу идущим попадалась женщина с корзиной, спешащая на рынок, или ребенок, опаздывающий в школу, но в целом сады табачников оставались безлюдными. В этот час рабочие и служащие уже начали свой длинный день, а публика побогаче еще только заканчивала завтрак. Абикуа открыл калитку, спустился по террасе, отпер входную дверь их съемной квартирки, и Лакиш уткнулся в спину ошеломленно замершего на пороге Муримура. «Лаёш», — Вути бросился к дальней спальне. «Равери, мадемуазель Ленне». Сюретер, войдя следом, увидел опрокинутое кресло у камина, перевернутый кофейный столик со сломанной ножкой и разбросанные по полу листы с записями. Что-то блеснуло среди бумаг. Лакиш привычным жестом достал из кармана платок и поднял с пола двуствольный ли. Осторожно открыл, одна гильза оказалась стреляной, Второй патрон остался в своем стволе. Проклятие! Разъяренный Муримур появился из спальни, которую занимала Виола. Если бы не ваши заморочки. Лакиш вопросительно изогнул бровь. Вути, нахмурившись, секунду-две сверлил Сюретера взглядом, потом безнадежно махнул рукой. Да что теперь? Что тут происходит? На пороге входной двери стоял Шандер, из-под его руки выглядывал Равери. А где мадемуазель Энни? Поинтересовался Сюретер. То есть как, где? Начал было сыщик, но тут же осекся. Обвел взглядом разгром в гостиной и хрипло, будто у него пересохло в горле, произнес. Это я виноват, нельзя было оставлять ее одну. Она сама хотела, возразил Текая, проходя в комнату и начиная собирать с пола листы со своими заметками. И мы ведь думали, что кирпичники все еще не нашли наше укрытие. Мы идиоты, мрачно подытожил Вути. Может, займетесь самобичеванием позже, предложил Лакиш. Когда вы ушли из дома, повернулся он к сыщику. Около 7 часов, я был переодет в женщину, а Равери вез в детской коляске. Обратно добирались в таком же виде, коляска стоит в верхнем дворике, платье лежит в ней. Сюретер изумленно посмотрел сперва на одного, потом на другого компаньона, но комментировать услышанное не стал. Мадемуазель не заперла за вами дверь, конечно, и все шторы на окнах были задернуты. Она собиралась дожидаться нашего возвращения. Постель барышни не тронута, сказал Вути. Зато окно в ее спальне нараспашку. Значит, она сидела в кресле. Возможно, задремала. Кто-то пролез в окно, потом отпер дверь сообщникам. Нет тела, нет крови, девушка была нужна им живой, рассуждал Сюретер. Кстати, он показал компаньонам револьвер. Это ее? Да. Я купил ей для защиты, кивнул Лаеш. Хотя вряд ли от него был бы толк. Мадемуазель категорически отказалась стрелять в кого-либо. Лакиш хмыкнул, убрал платок и вместо ответа продемонстрировал сыщику заряды. На губах Шандера мелькнула тень улыбки. «Тут есть кровь», — заметил Равери, поднимая с пола очередной лист. «И вот еще. Похоже, барышня все-таки выстрелила. Надеюсь, ей это не выйдет боком», — пробормотал Сюретер. «Простите, сударь. Боже мой, что тут такое?» На пороге появилась квартирная хозяйка. «Небольшой беспорядок, мадам. Приносим свои извинения, и мы, конечно же, все возместим. Можем оплатить ремонт столика, или купить новый, как пожелаете», — затараторил Лаеш, одновременно стараясь закрыть от взгляда женщины-драконида, который как раз рассматривал капли крови на полу. «У вас что, вышла ссора с барышней? Я, кажется, слышала что-то вечером. В котором часу это было?» — шагнул к женщине Лакиш. «Ближе к полуночи. Я спускалась в кухню выпить воды, и мне показалось, что тут, внизу, сначала что-то хлопнуло, а потом упало что-то тяжелое. Я постояла, прислушиваясь, но больше ничего слышно не было, так что я ушла спать. Мадам, я, Сюретер тайной канцелярии», Лакиш вытащил и показал женщине свой жетон. «Эта квартира, возможное место преступления, поэтому в ближайшие 3 дня сюда не должен входить никто, пока все здесь не осмотрит наши констебли. У вас есть запасной ключ? Конечно. Будьте любезны, отдайте его мне. Перед уходом мы запрем квартиру. Через 3 дня вы получите ключи обратно, тут все будет прибрано, ущерб, как уже было сказано, вам полностью возместят. Излишне говорить, что вы никому не должны рассказывать о случившемся».